Глава 46. Карточные домики. Марго. Внезапно Марго почувствовала себя так, словно это именно ей врезали веслом по голове. Чем же еще можно объяснить этот глухой стук в ее мозгу и то, что мысли разом смешались? Все, чего не хватает для общей картины — раны и крови. Этого просто не может быть. Она не допустит. «Что? Я видел тебя, Марго. Это ты ударила Аманду?» «Чушь. Я бы никогда этого не сделала. А ты еще сказал, что тогда было очень темно, и никто из вас не мог разглядеть, кто это был на самом деле». «Я увидел достаточно. Настолько хорошо, что разглядел вот это». Он коснулся ее волос. Она отпрянула, и на его лице появилось такое выражение, будто бы она только что ударила его. «А потом, когда ты вернулась в лагерь, ну, когда приехала скорая, у тебя на руках была кровь. И на руках, и на рубашке». Марго подумала о том, как она отмывала весло, выловив его из воды. Потом самым тщательным образом она вымыла свои руки. А после все, что она помнила, это свое падение на руки Шона, как только она увидела машину скорой помощи. Потом мать отвела ее в дом, заставила принять душ и забрала ее одежду. «Я бы никогда не сделала ничего подобного. Здесь только мы вдвоем. Так что можешь не притворяться. Ты что, в самом деле считаешь, что я могла сделать с ней такое?» «Мне очень не хотелось бы так думать. Не волнуйся, ладно? Ты же понимаешь, что пока это ни к чему». Марго уставилась на Шона. Похоже, он был основательно убежден в том, что говорил. От этого она просто сходила с ума. Во всем этом был какой-то абсурд, как в тех передачах, где какой-нибудь придурок спокойно рассказывает, что ему известно, как некие инопланетяне на протяжении тысячелетий регулярно посещали Землю. «Так ты никому не скажешь?» Марго внезапно поняла, что повторяет эту фразу раз за разом, словно некую мантру, словно свое заветное желание. «Не скажу. Хотя я никогда не понимал, отчего бы мне этого не сделать. Ведь тебе же было все равно, если бы ты узнала, что мы с ней переспали». Шон ждал, что она ответит. А для нее его слова были практически неразличимы, словно басовый фон в унисон к биению ее сердца. «Если бы я знала обо всем этом, то попыталась бы что-нибудь предпринять. Не ври мне. Я заслуживаю чего-то лучшего, чем это». Он встал и начал бродить взад-вперед по пляжу. «Ей хотелось убежать, но куда тут денешься?» «Я снова и снова твердил себе, что ты ничего не сказала, когда полиция взяла на крючок Райана. Но если бы они прижали его всерьез, то тогда ты бы заговорила? Если бы они это сделали, ты встала бы поперек?» «Но они ничего такого не сделали. Вот ты и...» «Да тебе же плевать на Райана!» «Ладно, ладно, тут ты права. Похоже, мне на него плевать, но...» «Если ты помнишь, во время голосования в прошлые выходные за Райана кто-то все-таки подал голос, да?» «Полагаю, вы решили, что этого достаточно в качестве извинения за то, что вы обошлись с ним как с ненужной тряпкой?» «Так вот, это я голосовал за Райана, потому что он ни в чем не виновен». Шон остановился. «И? Что же будет дальше?» «Думаю, тебе пора». «Пора? Куда?» «Отсюда. Мне надо подумать». «Ты что, собираешься разработать какой-то план?» Она посмотрела на него. Что тут можно было сказать? Ведь Шон считал, что станет частью всего этого. Однако не стал. Не мог стать. «Да, собираюсь», — согласилась она. «И где мы потом встретимся?» «Встретимся? Когда ты поймешь, что делать?» «Я не могу в тюрьму, Марго. Просто не могу». «Ты туда и не попадешь. Обещаешь?» «Обещаю». Она заставила себя встретиться с ним взглядом. Поверит ли он ей? Нужно, чтобы поверил. Ей просто необходимо было на какое-то время остаться одной, чтобы все обдумать. И кое-что вспомнить. Несколько минут спустя Шон уже отгребал от берега. Она дала ему указание переплыть на другую сторону озера, чтобы позже встретиться в Магоге. Сама она слабо соображала, что говорит, ей просто нужно было, чтобы он оставил ее. Когда он скрылся за поворотом, она почти упала на землю, ноги уже не держали ее. В голове по-прежнему царила сумятица, словно ее и в самом деле как следует ударили по голове. Хотя правильнее было бы сказать «треснули» веслом. Но это же бред. Просто с ней что-то не так. Но как она ни напрягалась, все равно не могла заставить себя мыслить связанно. Мысли разбегались. И она никак не могла вспомнить то, что нужно. По словам Шона, он видел ее тогда. Видел, как она ударила Аманду и ушла, оставив ее умирать. Она не помнила, что совершила нечто подобное. Может ли быть, что ее память каким-то образом заблокировала эти воспоминания? Так бывает в кино, но происходит ли подобное в реальной жизни? Но в таком случае, почему она все эти годы избегала встреч с Амандой? Почему, хотя и держалась подальше от лагеря, все же не обзавелась семьей и не обосновалась где-нибудь? Неужели потому, что где-то в глубине души понимала, насколько она опасна? А что, если всю жизнь она лгала даже самой себе? Она едва могла устоять на ногах, пока пыталась все вспомнить. Зачем она отмывала весло? Почему никому не сказала о том, что случилось? Теперь, благодаря разговорам со своей семьей, она понимала, что полиция в свое время допрашивала ее крайне небрежно. А теперь, когда факты сложились в одно целое, все возымело смысл. Всю ту ночь она провела в обществе Мэри и 20 гостивших в лагере девчонок. Аманда была ее лучшей подругой, так что им не из-за чего было спорить. Потом ее нашли в каное, принадлежавшем лагерю, нашли в ней следы спермы, и законники знали, кому она принадлежит, хотя и не смогли привести в суде убедительные доказательства. Просто никто не счел нужным как следует все проанализировать. Никто. Даже ее мать не досаждала ей вопросами. Сама Марго, когда рассказывала ей, пробормотала что-то невнятное о том, что на камнях была кровь, в которой она испачкалась, и вроде как из-за этого запаниковала и бросила веренных ее попечению детей. Мать кивнула и сказала ей не думать об этом, принять душ и обо всем забыть. Что она и сделала. Но как же быть с тем, что произошло? Это было похоже на взрыв, которому предшествовал гнев. Она тогда не была собой. Ведь она любила Аманду. Если бы ей довелось столкнуться в самый пикантный момент с Амандой и Шоном, как бы она к этому отнеслась? Неужели безразлично? Может быть, она хотя бы рассердилась? А может быть, устроила бы драку? Хотя, скорее, она объяснила бы Аманде, что та черт знает что устроила из-за того, что Райан отверг ее. Скорее всего, Шон так и думал. И Райан тоже. И теперь даже Шон считает, что она всему виной. Даже Шон. Но прав ли он? Она должна была заставить себя вспомнить. Да. Вспоминай. Или забывай. Время уходило, ответов все не было. Когда она села в каноэ, собравшись отплыть, солнце уже опускалось. Впрочем, из-за облаков трудно было сказать, что наступает вечер, но Марго буквально всем нутром чувствовала это. Когда она подобралась достаточно близко, чтобы наблюдать за происходящим на лагерном пляже, то уже сильно устала. Оказалось, что там полно людей, похоже, их были целые сотни. Ну, конечно, сначала поминки, потом церемония с фонарями. Мэри стояла на плавучих доках и махала ей. «Марго, греби сюда!» Она повиновалась. Мэри наклонилась и ухватила каноэ за нос, придерживая его, пока Марго выбиралась на берег. Потом аккуратно обвязала конец вокруг опоры одного из блоков дока. «Я уж совсем было хотела отправиться за тобой, чтобы снять традиционное фото». «Какое фото?» «Лагерное», — сказала Мэри. «Наша семья и повзрослевшие обитатели. Помнишь, мы ведь делали такие фотки каждое лето?» Эти снимки заменяли им семейные фотографии. Пока они все обзавелись айфонами с их возможностью панорамных снимков, ее мать каждый раз взбиралась вверх по лестнице с мощной аналоговой камерой. И на каждом снимке были все, даже она, срабатывал таймер камеры и... опля! Мэри надела камеру своей матери на шею. «Ну и к черту эти айфоны!» «С тобой все хорошо?» — спросила Мэри. «Что?» «Да, наверное». «А где Шон?» «Ушел». «И ты позволила ему уйти?» Их взгляды встретились. В глазах Мэри сквозила усталость, впрочем, на этих выходных все они устали. «Лиди позвонила в полицию?» «Нет, все решили подождать тебя». «И как думаешь, следует нам это сделать?» «Мэри, Марго, все ждут, поспешите-ка!» Через плечо Мэри она увидела, как Саймон Воклер стоит посреди толпы, отчаянно зазывая их принять участие в снимке. «Нужно идти», — сказала Мэри. Поскольку Марго не нашлась с ответом, то все, что ей оставалось, — последовать за сестрой, чтобы присоединиться к желающим запечатлеть себя. «Ты куда пропала?» — спросил Марк, неожиданно возникнув у нее за плечом. «Все только о тебе и спрашивают». «Мне надо было кое-что сделать». «На острове?» «Слушай, Марк, хватит об этом, хорошо?» Он отступил на шаг, сейчас ей было по-настоящему плохо. Правда, не по его вине, но как же ей объяснить ему все происходящее? Да и почему он все еще здесь? Ведь они же расстались. Прямо перед поминками она была уверена в этом. Она вклинилась в толпу, игнорируя вопросы, которые пулеметной очередью стучали ей в спину, и обнаружила Кейт и Лидди. Рядом с ними она наконец почувствовала, что находится в безопасности. Между прочим, где-то рядом были Эмми и Оуэн. «А где Шон?» — спросил Лидия. «Ушел», — ответила Марго. «Похоже на него», — сказала Кейт. «Ну еще бы, полудурочка», — сказала Лидия. «Не называй меня так, потише вы обе», — прошипела Марго. Мэри поднялась по лестнице, Райан сидел в первом ряду с Кэрри и девочками, их глаза встретились, и он спросил, где Шон. Но Марго лишь покачала головой. «Ну-ка, все сюда! Ближе, ближе!» — закричала Мэри, и ветер взметнул в воздух ее косу. Они подтянулись поближе, Мэри установила на камере таймер, потом поставила ее на перила и поспешила вниз, чтобы и самой оказаться на фото. «Ладушки! А теперь все в один голос говорят «Лагерь Макау!» «Лагерь Макау!» — взревели все в один голос, и эхо подхватило их голоса. «Макау! Кау! Кау!» После того, как снимок был сделан, настало время церемонии зажигания фонарей. Несмотря на то, что еще как следует не стемнело, зрелище обещало быть внушительным. Мэри встала на док, туда, где много лет тому назад стоял Райан, держа в руке зажигалку, пока остальные выстраивались в очередь со своими фонарями. «Я прихватила кое-что для тебя», — сказала Кейт, протягивая ей фонарик. «У меня просто не было времени сделать его самостоятельно». «Так я и подумала». «Спасибо, Кейт». В руках Кейт был ее собственный фонарик. Марго почти могла прочитать в ее мыслях простое желание, состоявшее из одного слова. «Эми». Кейт проследила ее взгляд и гордо подняла голову. «Мне уже не нужно скрываться». «Вот и славно». Оуэн стоял неподалеку, с его плеч свисала гитара, на которой он наигрывал какую-то нежную мелодию. Через несколько секунд Марго поняла, что это за мотив. «Великая благодать». И на ее глаза навернулись слезы. Как ее мама любила, когда этот гимн пели у костра. Интересно, ему рассказал об этом Лиди или он сам каким-то образом догадался? «Похоже, он все-таки наш человек, раз пришел сюда», — сказала она Лиди, когда они вышли на док. «Знаю». Взгляд Лиди стал серьезным. «И что мы предпримем дальше? Давай пока займемся тем, что происходит сейчас. Поговорим позже, ладно?» «Ладно». Марго тоже держала фонарик. Ветер крепчал, поэтому огни, выпускаемых на волю фонарика, горели ярче обычного. Но благодаря теплу и законам физики они сумели подняться на нужную высоту. При взгляде на них Мэри снова попала в паутину воспоминаний. Но уже не о произошедшем тогда на острове, а о чуть более ранних событиях. О том, как Аманда и она стояли на плавучих доках. О том, как Райан держал в руке зажигалку. О том, как Аманда пыталась скрыть от него свои желания. Теперь-то Марго все это понимала с кристальной ясностью. Именно Райана та и хотела. Тогда он еще подмигнул им, подумала она, но, похоже, адресатом для этого жеста была Аманда и никто другой. «Ах, это Аманда!» Очередь продвигалась быстро. Мэри орудовала зажигалкой, она зажгла фонарь, Кейт, затем Лидди, потом настала очередь Марго, она протянула свой фонарик. «Ты же не написала на нем желание», — сказала Мэри. «Просто забыла». «Ну так вот тебе ручка. Подвинься и все исправь». Так она и поступила. Мэри передала зажигалку Лиде и объяснила, как справиться с очередью, чтобы та не задерживалась. И хотя Лиде нередко издевалась над ней, похоже, сейчас она была рада доставшейся ей ответственности. Впрочем, глупый это был ритуал. И сами они были идиотками, раз так отчаянно цеплялись за старые традиции. Мэри достала из кармана карандаш и протянула его Марго. «Можешь подержать его, пока я пишу?» — спросила Марго. «Конечно». Мэри отвела фонарик в сторону, и Марго склонилась над ним. Тут помешали ее упавшие с плеч волосы. Она откинула их назад, жалея, что не заплела их, как Мэри. «Как Мэри. Поспеши», — сказала Мэри, — «а то все пропустишь». Руки Марго дрожали, пока она выводила на фонарике слова. «Я хочу вспомнить». Она наблюдала, как написанные буквы складываются в слова, и перед ней словно открылся волшебный сезам. Вновь на нее обрушились воспоминания. Она поняла, чей это был почерк. Почерк того, кто написал на доске, что Шон был на острове той ночью. Почерк того, кто оставил на доске ее имя. Это была Мэри. Она подняла голову. Рот у Мэри постепенно превратился в огромную букву «О». Видимо, от удивления. Неужели она догадывалась о том, над чем Марго так долго и безуспешно ломала голову? «Может, все-таки зажжешь эту штуковину?» — спросила Лиди. «Сейчас», — ответила ей Мэри, вырывая зажигалку из рук Лиди. Щелкнула ей, и внутри фонарика Марго заиграла пламя. «Пусть летит. Отпусти, а то обожжешься». И она отпустила его.